Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 12 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Вчера состоялось пленарное заседание парламента республики. Азербайджанская армия обстреляла съемочную группу телеканала «Шант». Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял делегацию добровольческого союза «Еркрапа», ополченец. Во главе с председателем правления организации Манвелом Григоряном был обсужден ряд вопросов, касающихся ситуации на Карабах-азербайджанской границе, связей между армией и обществом и воспитания подрастающего поколения. Президент Саакян вручил высокие государственные награды группе членов союза «Еркрапа» за отвагу и храбрость, проявленные в боях по защите Родины и в связи с праздником Победы, 25-летием армии обороны НКР и освобождения Шуши. Во встрече приняли участие министр обороны НКР Левон Нацаканян, другие должностные лица. Вчера состоялось очередное пленарное заседание Национального собрания НКР. Открывая заседание, спикер Ашот Гулян поздравил присутствующих армянский народ и его друзей с тройным майским праздником. Затем председатель парламента отметил, что Национальное собрание начинает новый процесс, который представляет собой конституционное требование и направлен на то, чтобы привести действующее законодательство в соответствии с принятой 20 февраля текущего года Конституцией Республики Арцах. В ходе заседания парламент рассмотрел и принял в первом чтении закон НКР о регламенте Национального собрания по обоснованию соавторов проекта. В законопроекте порядок деятельности Национального собрания приведен в соответствие с возложенными новой конституцией на парламент функциями и полномочиями. В соответствии с этим были изменены структуры регламента, главы были объединены в 9 разделов. Выступившие соавторы закона, а также представители парламентских фракций в целом поддержали закон, внеся параллельно свои предложения. К примеру, Ваграм Балаян, Армянская революционная федерация Дашнак-Цюцюн, отметил необходимость принятия закона для более полного вовлечения парламентариев в реализацию внутренней и внешней политики страны. Մենք խմբակցությամբ տրամադրված ենք այս փոփոխությունները ներկայացնել զուտ մենակ մի նպատակով, որպեսզի ազգային ժողովի պատգամավորը ավելի լիարժեք ներգրավի օրենսդրական գործունեության մեջ, մի երկրի ներքին արտաքին քաղաքականության հետ կապված հարցերի լուծմանը. Эдуард Агабикян, движение 88, поднял вопрос о полномочиях фракций. Խմբակցությունը ավելացրել եք որպես ազգային ժողովի մարմին, շատ բարի, շատ լավ։ Խմբակցությունը կարելի է տալ նաև առաջնահերթություն։ Սպիկեր Национального собрания Ашот Гулян, являющийся одним из соавторов закона, отметил, что документ не является закаменевшим и к нему можно будет вернуться в случае необходимости и внести соответствующие изменения. Ազգային ժողովի կանոնակարգը, որ հիմա մենք քննարկում եպիզի ընդունենք, ինքը քարացած փաստաթուղթ չէ։ Մենք կարող ենք մեր այս կանոնակարգային քննարկումներից հետո 3 ամիս հետո նորից կարիք ունենանք։ Դա գալիս է ազգային ժողովի պատգամավորների։ После обсуждения соавторы в установленном порядке предложили депутатам в 14-дневный срок представить предложение и при желании присоединиться к соавторам и в дальнейшем участвовать в доработке проекта. На заседании с годовым отчетом о деятельности контрольной палаты НКР в 2016 году выступил председатель контрольной палаты Эрнест Аванесян. В свою очередь заместитель председателя Центризбиркома НКР Егишар Зуманян представил депутатам сообщение об организации и проведении 20 февраля сего года референдума по проекту Конституции НКР. Заседание завершилось депутатскими заявлениями, с которыми выступили депутаты Айк Ханумян и Армен Саркисян. Азербайджан систематически нарушает положение Женевских конвенций и международного гуманитарного права. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян, комментируя факт обстрела азербайджанскими вооруженными силами съемочной группы телекомпании «Шант» и ранения оператора Давида Атояна. Как отметил Давид Бабаян, противнику было известно, что это журналисты, они проводят съемки, с ними камеры и другая техника. Эта категория не может быть мишенью. разоружению. Однако мы имеем дело с террористическим государством, которое не только не следует международным нормам, но систематически предпринимает атаки на охраняемые международным законодательством группы и объекты, журналистов, врачей на машинах скорой помощи, детей, стариков, школы и церкви. Думаю, что международное сообщество и в первую очередь международное журналистское сообщество должно жестко отреагировать на происшедшее. Раненому оператору желаю поскорее поправиться, отметил Давид Бабаян, добавив, что журналисты – бойцы информационного фронта. Азербайджан этим инцидентом продемонстрировал свое отношение к свободе слова и свою террористическую сущность, добавил начальник главного информуправления аппарата президента НКР. Напомним, около 18 часов 10 мая на северном направлении линии соприкосновения в результате обстрела со стороны противника был ранен, командированный на позиции для проведения съемок, оператор телекомпании «Шант» Давид Атоян. Раненый доставлен в госпиталь в Степанакерт. Ему оказана первая хирургическая помощь. Обстоятельства происшедшего выясняются. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Презентация исторического романа «Два царя» Армена Петросяна состоялась в университете Мисроп Маштоц города Степанакерта. Представив автора, ректор университета Донара Габриэлян поздравила его с публикацией романа. Сегодня очередная презентация очень интересной книги, очень необходимой для нас всех книги «Два царя», автор которого Армен Петросян. Я хочу поздравить прежде всего вас с публикацией книги такой интересной, исторического романа. У меня в голове, как у армян, проходила мысль, почему мы так мало говорим о нашем великом Тигране, которым гордимся. Наверное, единственный царь, который сделал Армению великой. И вот книга посвящена двум царям. В отличие от других произведений автора, в основном это были рассказы. «Два царя» писалось трудно и долго, более 2 лет. Образ Тиграна Великого незаслуженно остается вне литературных образов, хотя и является одним из самых ярких и колоритных фигур в армянской истории. Эта книга является не только попыткой заполнить этот досадный пробел, но и найти ответы на некоторые вопросы, отмечает автор. Я всерьез занялся вопросом специфичности нашего народа в процессе изучения истории. Я пришел к выводу, что мы очень в корне отличаемся от других народов. И при том такие специфические черты есть у нашего народа, которые нигде не повторяются. И при том зачастую они играют отрицательную роль. Но я взял именно эпоху правления Тиграна Великого, противостояние эллинического мира и римского мира, в самый расцвет этого периода. Наверное, там я искал корни этих причин. То, что я нашел, это чисто моя точка зрения. Попытался обобщить и вывести на суд читателя. Это художественная книга, но основана на исторических фактах. Какие источники вы использовали при написании? Начиная с глубокой древности, Плутарх, Иосиф Флавий, там Апиний, Диос, малоазиатские, потом римские источники, греческие. Ну, конечно, современные очень помогли. Работы, которые были изданы в период Совета. Обязательно ознакомился также с работами историческими азербайджанцев. Там хоть подсказывали, на что обращать внимание. То, что истерично отрицают, как раз наоборот обращаются на это. Да. Очень много интересного и притом много очень разноречивого. Я все это попытался обобщить, выразить свою точку зрения на эту эпоху. Все вывести на суд читателя. Преподаватель русского языка и литературы университета Рузана Александровна высказалась о книге. Отличительной чертой романа является то, что реальные исторические деятели, о которых говорится в этой книге, показаны не только как личности, вершившие историю, но и как обычные люди со своими настроениями, переживаниями, эмоциями, недостатками. Это можно считать безусловным успехом и удачей вашей книги. О минусах и плюсах, о своих впечатлениях относительно романа высказался проректор университета Мисроп Маштоц Гариб Бабаян. Я скажу честно, что с некоторыми выводами и мыслями автора я не совсем согласен, особенно там, где он уходит в сферу философии, не истории, философское осмысление бытия. С другой стороны, для меня было очень интересно читать эти мысли автора, потому что многие мысли автора, они созвучны с теми идеями, мыслями выводами, к которым я сам чисто экзистенциально пришел. Я скажу, что мне книга понравилась, спасибо вам большое. Я думаю, что наши студенты, особенно историки, кавказоведы, с удовольствием будут ознакомлены с этим. В Арцахском государственном университете состоялась презентация фильма армянского кинорежиссера из Франции Роберта Кешищяна «Арам». Проректор Витя Ярамишян, представляя гостя, сообщил, что режиссер – потомок переживших геноцид армян. Фильм полнометражный, он рассказывает об истории одной семьи, назван в честь отца режиссера. Роберт Кешищян в Арцахе с первой ознакомительной поездкой. Фильм «Арам» не о Карабахе, но начинается с него. Le but de ma visite, c'est de venir découvrir ce magnifique pays que je soutiens. Nous balagounem, haïnabela siergir, yestadzelem ingino, vojte miyan galabari masin, paske soume galabarit. Режиссер сказал о том, что после апрельской агрессии Азербайджана прошлого года он решил, что необходимо приехать и узнать, открыть для себя Карабах. После апрельской войны он участвовал в митингах, организованных во Франции, митингах протеста против агрессии Азербайджана и поддержки арцахцев. Que depuis la guerre des quatre jours de l'année dernière, qui nous a tant inquiété. Antia dava rilitsosoria baderazmits hedo yes zgatsi vor chey gara el spasel meng shat ankistatsank u uzumi anbayman gayi u yegri et tsamutanal. J'ai manifesté avec beaucoup de mes camarades notre soutien à Paris. Yes masaktselem tsuitserin, Frantsiaum lik tsuitserin kazmakerpel. Mtatsumek mtahokvumek u uzumek mer michosnerov oknel Artsakhin. Режиссер намерен снять новый, второй фильм, но на этот раз уже в самом Карабахе. Oui, que mon deuxième film sera. Хуйсунем, Галахам, Егорт, фильмы, Нагаранел, Арцахум. Добавим, что фильм был продемонстрирован во многих странах. Во Франции, Германии, постсоветских странах, Канаде. После показа фильма режиссер Роберт Кешищян ответил на вопросы студентов. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.